Глава 20. Я дернулся, попытался отстраниться. Только кто бы меня пустил. Недошпионка замычала и вцепилась в меня крепче, а я — не железный я. Когда предлагают с таким обжигающим жаром, как устоять? Ни с кем из женщин у меня никогда мозги так не отключались. А сейчас розовое затмение в голове, не иначе. Именно острота желания меня и отрезвила. Что я творю? Я же не подросток, чтоб так реагировать. Еще скажите, что влюбился с первого взгляда. Ага, сейчас. Я перехватил ее за руки, мягко прижал запястье к матрасу. Вот теперь точно не вырвется. «Леди, я настаиваю на знакомстве», — выдохнул я, тяжело дыша. «Да лежи ты смирно». Я еще не все пощупала. Полусонно заявила мне эта нахалка и действительно, вывернув руки из захвата. Ну, не стал я прямо силой ее удерживать. Бесцеремонно схватила меня за задницу. Такого со мной еще никогда не случалось. Кто бы на моем месте не растерялся. «Мррррр», сказала незнакомка с явным удовольствием, тиская меня за ягодицы. Потом одна ее рука скользнула выше, щекоча напряженные мышцы спины, а вторая осталась удерживать то, что успела жадно обхватить раньше. «Прелесть какая! Кругленькая, мускулистая! Мрррр! Я так и думала, что на ощупь еще лучше, чем на вид!» Признаться, мной не раз восхищались в постели, но впервые вот так, откровенно собственнически, нахваливая именно эту часть тела. Обычно такие комплименты делал дамам я, а тут... Но смущаться, как юная девственница в постели с опытным развратником, это точно не про меня. Нравится даме моя задница? Пусть ее. Главное, чтоб не сбежала. «Леди, если вы не соглашаетесь просто так знакомиться со мной, может, назовете свое имя в честь так понравившейся вам части тела, а я взамен не стану вам мешать и дальше за нее держаться». Девушка, наконец, открыла глаза и забавно сморщила нос. Смотрела на меня прямо, спокойно, без капли страха. И я не я, если она не перебирала сейчас варианты, как меня снова облапошить. В третий раз я свое не упущу. «Леди!» – поторопил я. А эта зараза соблазнительно изогнулась, провела стопой вверх по моей ноге и одновременно потянулась за поцелуем. «Врёшь, с толку не собьёшь!» «Но вообще-то я совсем не против, а очень даже за!» «Леди!» – протянул я, чувствуя себя совершенно беспомощно. «Вот она, в моих руках!» «Казалось бы!» «Но по-прежнему недоступная!» А целуется. В мозгах у меня все-таки перемкнуло, и я ослабил хватку. Провел по ее плечу вниз по руке. Кто бы на моем месте устоял, когда в постели живой соблазн? Оно как-то совершенно само получилось, что мы опять начали целоваться, и шпионке происходящее явно нравилось. Она ощутимо вцепилась в мою спину. Когда мы успели перевернуться так, что маленькая паршивка оказалась лежащей на мне сверху. Внезапно ее голубые глаза испуганно распахнулись. Леди замерла. Я тоже застыл. Во-первых, способность соображать частично вернулась. Во-вторых, если леди передумала... «Край!» — протянула она с какими-то рычащими нотками. «Пашка». Чтобы утро было добрым, начинать его надо правильно, с поцелуев. Я, правда, сначала думала, что такое классное развитие событий мне снится. И решила, надо действовать, пока сон не улетучился, и срочно пощупать то, что хочется. Ну, потискала, да. Мой вивисектор оказался восхитительно гладким, бархатистым и упругим. Чёрт, так бы и съела. Или хотя бы поимела, не отходя от кассы. Если он еще с попытками познакомиться, перестанет приставать. Вот идеальный будет мужчина. Идеальный. Что я ему скажу? Привет, я Пашка, в смысле, твоя ворона? Ой, чего-то опасаюсь. А, нафиг. Пока дают, бери. В смысле, вон он на мне, такой теплый и возбуждающий. Потом подо мной и целуется, целуется. Больше не пристает с дурацкими вопросами. Надо пользоваться моментом. И вот прикиньте, да, когда я уже прямо почти увидела розовые звездочки, по спине пробежала длинная судорога, выгибая меня, отрывая от вивисектора и неумолимо напоминая, что никакого счастья тебе, Пашенька, просто так не выдадут. И что сейчас ты обрастешь перьями, как последняя курица. И вообще, моторный гремлин, о чем я думала? Помимо всего прочего, индюшка ты набитая. Вы ж тут с утра а-ля натюрель всеми частями тела и без никакого предохранения. Даже не учитывая возможность превратиться в птичку в самый момент процесса. Куда бы ты потом яйца откладывала, дура ты в перьях? Ужасная картинка так и мелькнула перед глазами. Вот он в меня, и пых! Такое облачко перьев вокруг прищемленного главного органа любимого мужчины. От вороны, которую просто немножко разорвало на тряпочке. Так можно мужика на всю жизнь импотентом сделать, однако. Драпать, драпать. Сейчас драпать, а потом думать. Как бы и вивисектора поиметь, и не разлететься в пух и перья, и не остаться с выводком воронят в гнезде. Куда бы я их дела? Притащила папочке на подушку с подписью «Привет, дорогой, это твои птенчики». А вдруг они будут настоящие воронята без человеческого мозга? А вдруг, наоборот, будут все осознавать, но не смогут превращаться? Все, ворона. Пока не найдешь в этом мире надежный контрацептив, никаких провокаций. Хнык, как жалко-то. Ладно. Главное, что удалось в очередной раз, усыпив бдительность моего лорда поцелуем, резким скачком спрыгнуть с него из кровати и рвануть в ванную. Я чувствовала, как начинающееся превращение настигает буквально на бегу. Но успела таки нырнуть за дверь и шлепнулась на теплый кафель уже жутко недовольной птичкой. И разоралась, раскаркалась, частично с горя, частично потому, что прибольно долбанулась головой о край медной ванны, пока обращалась. «А, карр! Бедная я несчастная! Почему я такая невезучая? Где мне теперь тут презерватив искать? И как незаметно, ненавязчиво так, натянуть его на лорда заранее?» «А-а-а, кра-кра-кра!» Дверь распахнулась так, что чуть не слетела с петель. И в ванную ворвался голый и явно на все готовый вивисектор. Вот прям на все готовый. «Карр!» «Что? Где? Она тебя напугала? Что случилось?» Мужчина подхватил меня на руки и потащил из ванной в комнату, на постель и на подушку. Быстро ощупал от лап до клюва, особенно крылья, явно проверяя, не навредила ли полезной птичке непонятная исчезнувшая баба. «А-а-а, кра-кра-кра! Буду плакать! Какой мужик? Ну какой мужик? И как назло, я не я, а какая-то жопа в перьях!» «Ну, она наверняка не нарочно». Вивисектор устроился, полусидя в постели, прижал меня к груди и принялся успокаивающе наглаживать по перышкам. «Понятия не имею, что этой странной женщине нужно, но она не злая». «Это точно. Поверь моему чутью. Все же не зря я королевский следователь. Просто от неожиданности все». «Она на тебя не наступила? Нет? Ну и слава богам». «Что ты там вообще делала?» «А, наверняка воду пила». Я под эти успокаивающие приговоры и поглаживания перестала истерить и горестно каркать, притихла, пригрелась, вздохнула. «Сегодня же залезу в какую-нибудь здешнюю аптеку и переверну там все, но найду нужное». Я читала, что даже в нашем средневековье были эти штуки из бараньих, что ли, кишок. А тут мир магии. Могли чего поудобнее придумать. Решено. Граблю аптеку. Ну, потому что это издевательство. Иметь такого сногсшибательного мужика под боком и не иметь его. Пойдем позавтракаем, то есть поужинаем, птичка. Мой лорд убедился, что воронья истерика закончилась, и вынес очень дельное предложение. А потом поедем в комитет разбираться, чего мы там вчера наловили с твоей помощью. Тиану надо еще раз допросить и... Карр! Я взъерошила перышки на манер пышной прически и попрыгала по кровати туда-сюда, развратно виляя хвостом и выпячивая грудь. А потом крылом постучала себя по голове. Вивисектора внезапно настигла истерика. Он начал ржать еще во время моей пантомимы и все никак не мог успокоиться. «Да знаю, знаю, что она дура. Кроме бюста ничего не имеет за душой». Еле выдавил он между приступами хохота. «Но могла нечаянно что-то заметить. Не бей ее, пожалуйста, пока я не вытрясу все сведения». «Пф-кра!» Я гордо отвернулась и снова повиляла хвостом в его сторону. «Курка!» «Еще какая курка!» «Обещаю не вестись на ее заигрывания», — почти серьезно пообещал мужчина, пряча в глазах чертиков. «Все, пойдем завтракать».